и Карташ разжал захват. Тут же, на всякий случай, откатился в сторону, вылез из кустов, поднялся на ноги. «Силен, начальник!» Вылез следом Гриневский, массируя шею. «Ничего, выживешь!» Фонарик залетел под вахтовку, но не погас, поэтому разыскать его труда не составило. Карташ выронил и пистолет, но и его нашли, правда, чуть повозившись. Потом вернулись к дверце вахтовки. Присели на корточки, вгляделись, подсвечивая себе фонариком. Над второй ступенькой автобуса на высоте ладони тянулась проволока толщиной 2 мм. Граната же была изолентой примотана к дверной петле. «Значит, гранаты у них тоже есть», — отметил Карташ, неизвестно к кому обращаясь. «Как ты растяжку-то углядел?» «Фонарик, луч!» Карташ рукавом вытер пот со лба. «Фу, повезло нам. Что-то блеснуло, длинное и тонкое. Наверное, понял, что проволока. И честно признался». «Хрена там понял. Я ни о чем и подумать-то не успел. Если честно, тело само сработало». «Ты че, начальник, в горячих точках воевал?» «Бог миловал. А я вот воевал, но не заметил». «Так откуда у тебя ж навыки? Или в ваших училищах натаскивают?» «Пес его знает откуда», — сказал правду Карташ. «Может, от предков что пришло?» «Так, ну сейчас мы ее...» Он аккуратненько в 5 приемов переломил проволоку на кольце гранаты, освободил саму гранату с ввинченным запалом. Это оказалось F1. Ого, рвануло бы на славу. Это тебе не какая-нибудь плевенькая 5-я РГДшка. Подкинул на ладони, положил в карман. «Пригодится», — сказал, стараясь сдержать предательскую дрожь в голосе. «А ты где воевал?» «Первую чеченскую», — не сразу ответил Гриневский. И посмурнел, замкнулся. «Ну-ну. А теперь осторожно поднимаемся и смотрим, нет ли там для нас чего-нибудь полезного. Например, еще одного подарочка», — хмуро заметил Гриневский. «Это вряд ли. Сам говорил, они не ждали, что мы по их следу двинемся. А растяжка-то так, на всякий пожарный. Мало ли что. Им, Гриня, боезапасы экономить надо». В салоне, просвечиваемом фарами УАЗика насквозь, он вдруг повернулся, одной рукой взял поднявшегося следом таксиста за грудки, направил луч фонаря тому в глаза и ласково сказал: «А теперь не для протокола. На зоне о готовящемся прорыве не знал почти никто. Ни мужики, ни даже мои стукачи. Тем более не знали о соскоке. Вопрос. Откуда знаешь ты?» Гриневский рывком высвободился. В его глазах мелькнул очень нехороший огонек, и Карташ мигом сконцентрировался. Поднял Макаров. Зэки, даже полуослепленные, умеют наносить удар быстро, незаметно, непредсказуемо и, главное, эффективно. Алексей сам видел, как насквозь прочефиренный, прокуренный и туберкулезный пистон, имеющий 5-ю ходку, секунд за 20 приголубил каратэшника, обладателя какого-то там охренительного дана. Впервые залетевший на зону каратэшник стал по неопытности своей строить из себя делового, качать права, и одним первым же ударом уложил на пол пистона. А пистон вцепился зубами в ногу каратэшника и выдрал тому сухожилие, что называется, с мясом. Потому как в уркаганной драке главное нанести противнику как можно больший урон за минимальное время, причем неважно, какими способами и приемами, любыми. Так что все эти маваши и йокогэри отдыхают.